Картина вокруг резко изменилась. Она была уже возле банного комплекса. Рядом стоял невозмутимый Воб. «Портал! Самый настоящий портал! Вот это технологии! Это что, здесь каждому такое выдают?» «Нет, только тем, кто имеет статус неприкасаемых», — откликнулся Боб. «Но я к этой категории граждан не отношусь». «В связи с особыми отношениями, сложившимися с некоторыми неприкасаемыми, для тебя и Алисы я решила сделать исключение». Перед Стейси опять появилась Арабелла. «Алиса сейчас в трансе, но как только придет в себя, ей будет выдан точно такой же браслет. Так что ваш статус на корабле с этого момента очень близок к статусу неприкасаемых. Но всем об этом пока знать не надо. А теперь извини, но мое присутствие требуется в другом месте. Кое-кому надо аналогичную лекцию о статусах прочитать». С этими словами Арабелла растаяла в воздухе, проявившись уже возле эльфы, которая со своим фантиком находилась двумя палубами ниже. Перед ними стоял точно такой же биоробот, как и тот, что остался со Стесси, и, что любопытно, звали его тоже Воб. На руке девушки уже красовался усыпанный сиреневыми кристаллами браслет, и нечто подобное она пыталась натянуть на шею своему коту. «Фантик, не вертись!» «Рабский ошейник на свободного кота только через мой труп!» «Это не рабский ошейник», — успокоила Баюна Арабелла, «воспринимая его как знак отличия, носить который имеют право только неприкасаемые, их близкие родственники и самые любимые зверушки». «Это кого ты назвала зверушкой?» Чуть не задохнулся от возмущения Фантик. Лилиан воспользовалась моментом и защелкнула на нем ошейник. «Любимой зверушкой!» — потрепала она возмущенного кота по загривку и чмокнула его в нос. «Да нужна мне эта удавка, как собаке пятая нога!» Фантик плюхнулся на пол и начал кататься, мотая головой, пытаясь сдернуть себя лапами ошейник. «Да, Воб, ты нам так толком и не объяснил, почему все неприкасаемые должны носить эти знаки отличия», — повернулась Лилиан к лакею. «Потому что неприкасаемые находятся под моей защитой», — ответила за него Арабелла. «Это устройство позволяет мгновенно перемещаться в любую точку корабля и в экстремальной ситуации может спасти вам жизнь. Достаточно лишь назвать место или просто подумать о нем, ярко представив себе пункт назначения». Фантик тут же перестал кататься по полу. «Кухня!» — сказал он и растворился в воздухе. «Вот прохиндей!» — возмутилась Лилиан. «Надеюсь, кухня осталась на прежнем месте?» — спросила она, озираясь. Арабелла молча кивнула на ее браслет. «Ах да, кухня!» Эльфа переместилась на кухню вслед за своим пушистым обормотом и застыла с отпавшей челюстью. «Что это?» — с трудом выдавила она из себя. «Так вот как выглядит кухня в его воображении!» — усмехнулась вездесущая Арабелла. «Забавная у тебя киска!» Помещение, в которое они попали, больше напоминала миниатюрный ресторанный зал с шикарным роялем возле стены, на которой красовалась надпись «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». На рояле стояла миска со сметаной, стопка валерьянки, а за роялем сидел Фантик и давил мурку, азартно долбя лапами по клавишам. «Здравствуй, моя мурка, мурка дорогая!» «Фантик, где ты этого набрался?» И без того огромные глаза эльфы стали еще больше. «Отлягвы! Она от Блада набралась!» — откликнулся Фантик, прикладываясь к стопке, и продолжил музицировать. Помнишь ли ты, Мурка, наш роман? — Дурдом, — пробормотала эльфа. — Везде, где ступала нога истинного, — согласилась Арабелла. — Кстати, мы уже на базе. Хочу напомнить, что выходить с корабля всем неприкасаемым категорически запрещено. — На базе? Ну, до нее целых 50 палочек. Эльфа заткнулась, сообразив, что кораблю с такими возможностями преодолеть 50 астрономических единиц в мгновение ока не будет составлять труда. — Ты поняла все правильно, — одобрительно кивнула Арабелла. — Я уже почти полностью восстановила контроль над кораблем, и прицельный прыжок до базы для меня теперь не проблема. Будь начеку, и до тех пор, пока капитан не придет в себя, не вздумай покидать корабль. Только истинный сможет навести здесь порядок и найти выход из ситуации, в которую вы попали. — А мы попали? — Да, вы попали, причем конкретно попали, как любит выражаться этот раздолбай. Так, пора сделать общее оповещение. И по всем закоулкам корабля разнесся мелодичный голос Арабеллы. Наш корабль совершил посадку в карантинной зоне космодрома базы Альфа-1. Всем желающим получить дополнительную информацию о правилах поведения в карантинной зоне просьба собраться в кают-компании.